«А что у тебя произошло с Эйнаром Сюлте?» — спрашивает Кристиан. «Что ты имеешь в виду?» — откликаюсь я. «Копаться в этой истории ему никто права не давал. До меня дошли слухи. Ничего не произошло. Мы не сошлись в цене». «Я не знала, что ты вел переговоры с Сюлте», — встревает Катрина. «Когда это было?» «Пока ты утруждалась в Гонконге», — отвечаю я и посылаю ей взгляд, который ясно говорит, что если она будет наседать на меня с Сюлте, ей придется поведать про Гонконг. Упреждающий удар точно попадает в цель. «А ты часом не встречал фру Сюлте?» — спрашивает Кристиан. «Туве». «Нет. Но мне доводилось о ней слышать», — отвечаю я с ухмылкой. Кристиан расплывается в улыбке. Я не притронулся к тарелке. Уже второй. Катрина хлопотала полдня. Особенно ей удалась сервировка. Цвет и фактура яств сочетаются как нельзя более элегантно. На закуску нам был подан салат из сушеного осота с бешено жареными тараканами в обрамлении, согласно модным тенденциям, винегрета из утренней мочи, соплей и окислившихся батареек. На горячее, которое красуется сейчас передо мной, нам предложен приготовленный на гриле задавленный на дороге барсук в машинном масле, гранированный ломтиками застывшего лярда и пюре из хвостатых троллей по сезону. Запивать это можно на выбор позапрошлогодним рождественским пивом, выдохшимся и ароматизированным завалявшимися сигаретными окурками или кефиром 1969 года изготовления. Таня не пьет, отговариваясь своей беременностью, а говорит еще меньше, чем обычно. Хотя аппетит не наладился, но с тем, чтобы вести себя нормально и адекватно, проблем у меня нет. Сейчас, когда мы сидим в столовой, мне едва слышно музыку сверху. Уитни Хьюстон, раз за разом, уже несколько суток подряд. Обед движется по стандартной схеме. Кристиан хвалится своими успехами на издательском поприще. Я рассказываю о своих в моей области, как уж там ее назвать. Дела, правда, идут в гору. Несколько знакомых Евера звонили закинуть удочки насчет заказов. С одним мы перешли к конкретике. Я буду делать парикмахерский салон на Хегетхаусквейен. Там клиенток, пока они отсиживают положенный срок с краской или химией на голове, решили ублажать кабельным телевидением и поставить на каждое место по монитору. Полагаю, мне удастся решить задачу практично и элегантно. Даже Катрина довольна мной. А на этой неделе нам вообще есть что праздновать. Кроме того, что мой счет отяготили еверские деньги, мне были вручены хрустальная ваза, страшная, как смертный грех, и чек на 30 тысяч крон за первое место в ежегодном конкурсе дизайнеров, проводимом Креативным Союзом. Я впервые завоевал нечто подобное. «За лопаточку?» — переспрашивает, выслушав панигирик Катрина моему триумфу, Кристиан, таким тоном, будто ему видится в этом нечто истерически смешное. «Да, лопаточку для жарки», — отвечаю я. «Предмет, без которого не обходится никто, в том числе, полагаю, и ты». «И что ты с ней сделал такого новаторского?» «Новому тысячелетию новую лопаточку импровизирую я». И Кристиан скрючивается от гогота. Сама Таня улыбается. «Во-первых, я применил новый материал, особо прочный пластик, который не меняет цвета, ни от сильного жара, не под воздействием красящих продуктов. Ну и, во-вторых, форма. Попробуй найти лопаточку, которая учитывала бы то простое обстоятельство, что граждане в большинстве своем пользуются сковородками круглой формы, не говоря уж о любителях воков. Моя лопатка асимметрична, поэтому я ее легко перевернуть и омлет, и яичницу. Она напоминает лист гинко, если ты представляешь его себе. «Хитро!» — тянет Кристиан. «Слушай, а посмотреть можно? У тебя дома есть?» «Нет, она существует в виде единичного опытного образца. Вернее, двух. Я сделал вариант для левшей тоже». «Раз ты получил за нее дизайнерскую премию, значит, ее запустят в производство?» — спрашивает Таня. «Это мне трудно себе представить», — отвечаю я. «Почему?» «По нескольким причинам. Во-первых, материал новый и слишком дорогой. Во-вторых, и это бесспорно главное, покупатель не готов думать о том, какой формы лопаточка ему нужна. Он берет грошовую, деревянную. Через пару месяцев ее приходится выкидывать. Тогда он покупает новую, но обязательно привычной и стереотипной формы». «Такова человеческая натура», — говорит Кристиан. «Именно. Это натура человека». «Наш общий враг», — заключает он немного высокопарно, как если бы цитировал сам себя. Лишь под занавес парадного обеда, в котором я научил себя видеть ритуал, с безжалостностью, неотвратимостью и четкой цикличностью, повторяющейся в нашей жизни, мы с Кристианом остаемся в гостиной наедине. Барышни на кухне прибираются под разговоры, конечно, крутящиеся вокруг Таниной беременности. Это понятно даже по звукам, которые оттуда раздаются. Я знаю, что ночью, когда носящаяся со своим ожиданием пара покинет наш дом, Катрина заведет речь о том, не пора ли и нам ребенка. Кристиан пьян в дым, а перед ним еще полный бокал. Я как стеклышко, трезвее трезвого, но его хмельная благодушная веселость заражает меня спокойствием, толкает открыться ему. Рано или поздно этого не миновать. «У меня к тебе вопрос морально-этического плана», — говорю я. «Да». «Представь, что ты убил человека». «А можно выбрать какого?» — спрашивает он и хохочет. «Пожалуйста, это к делу не относится». «Окей. Тогда я буду представлять себе некоего директора по реализации книг для вязчего правдоподобия». «Ладно. Свидетелей нет. Убитого, конечно, станут разыскивать, но никому не придет в голову связывать тебя с ним». «Возможно. Я подчеркиваю, возможно. К тебе придут с парой вопросов, но абсолютно и полностью исключено, чтобы полиция всерьез заподозрила тебя». «Да уж, этого директора по реализации многие бы с радостью». «Так, отлично. Но куда я дел тело?» «Вот, и это самое элегантное. Труп спрятан так, что фактически не поддается отысканию. Во всяком случае, никому не придет в голову искать его в этом месте. Он, не вдаваясь в подробности, замурован в бетон. В таком месте, которое ни у кого не вызовет ассоциации ни со мной, ни с жертвой. С тобой, может, и да. Но с жертвой точно нет». Кристиан отхлебывает, что он там пьет, и ставит бокал обратно на столик на Гуччи. «Так, и в чем этический вопрос?» «Что б ты сделал?» «Сделал? Если обстоятельства таковы, как ты излагаешь, то надо понимать, я сделал уже немало, и теперь желательно помалкивать. Разве нет?» «Ты бы смог с этим жить?» Он молчит. Уитни Хьюстон поет. «Ты ведешь речь о совести?» «О ней. Ты спрашиваешь меня, Смогу ли я прожить остаток своих дней человеку-убийцей, просыпаясь каждое утро сознанием того, что я сделал? Или вскакивая по ночам от того, что снова видел это во сне? При том, что никто об этом не знает. Примерно это я имею в виду. На самом деле, надо оценивать ситуацию в целом. Согласен, деловито говорит Кристиан. Ведь это касается не только тебя одного. Я могу, конечно, заявить в полицию, претерпеть причитающееся наказание и сломать жизнь себе, Тане и ребенку, которого мы ждем. Но убийцей ты останешься все равно. Никакое наказание этого не отменит. В земной жизни, во всяком случае. «Все так?» — говорю я, затаив дыхание. «Думаю, я бы выдержал. Конечно, жить в такой ситуации мучительно, но я думаю, я бы нашел силы». «Ты уверен?» «Уверенным нельзя быть никогда и ни в чем. К несчастью, директор по реализации живеханек. Во всяком случае, был жив, когда я видел его в последний раз. Но это гипотетические построения, надо считать». «Не на все 100», — отвечаю я. «Что ты такое говоришь?» «Я это сделал». «Сделал что?» «Убил женщину и замуровал ее в бетон. Правда, убил непреднамеренно и чисто номинально. Это является несчастным случаем. Но я без сомнения виноват в ее смерти». «Такими вещами лучше не шутить», — говорит Кристиан, снова прикладываясь к стакану. Потом смеется коротким вымученным смешком. «Это правда», — говорю я. «Самое удивительное, что ни малейшего облегчения я не испытываю. Я осознался, и хоть Кристиан, кажется, мне не верит, это воистину признание. Но у меня нет чувства, ни что с души свалился тяжелый камень, ни что гора упала с плеч, ни пелена с глаз. Помню, когда мне было лет 11-12, я разбил мечом окно в гостиной у соседей и дал деру. Конечно, пошли толки, чей удар был последний, и когда я понял, что мне не вывернуться, я повинился матери. Разговор вышел трудный и тягостный, но она сумела убедить меня пойти к соседям и признаться. Более того, она готова была идти со мной. Мы проделали все тем же вечером, и хотя унижение было безмерно, признание болезненно, а наказание сурово, я не получал карманных денег, пока мы не расплатились за стекло, ну, пока почти не расплатились, запомнилось мне ощущение неописуемого облегчения после признания. Я помню его сильнее, чем страх. А сейчас нет. Страх остался прежним, ни на йоту не отпустил. Я хотел спросить. «Я ее знаю?» — говорит Кристиан. «Думаю, нет. Я даже уверен, что ты ее не знаешь. Не знал». «Ты должен понимать, что я не готов в это поверить. По-моему, ты не тот тип. Хотя какой тут может быть тип?» «Мне самому нелегко в это поверить». «Черт тебя подери! Ты ведь меня разыгрываешь, да?» «Нет, к сожалению», — отвечаю я, глядя в стол. Сквозь стекло в мягких формах ноги, на которую опирается конструкция, я различаю колено. Так часто поминаемая биоморфность прославленного шедевра Исаму Ногучи, безусловно, нисколько не означает похожести на тело человека. И вычитать в подпорке колено глубоко субъективная воля созерцателя. С той секунды, как я увидел колено, стола Ногучи для меня не существует. «Но что случилось? И где?» «Где? Не суть важно», — отвечаю я. «А как?» Это не поддается ни малейшему объяснению, но я бы назвал это помрачением. Сексуальным на 100%. «Убийство страсти?» Он перешел на нечто среднее между шепотом и сипением. «Представляешь, как чудовищно это звучит? Это был несчастный случай, как я сказал, но его спровоцировало мое помрачение. Ничего бы не стряслось, если бы у меня не померкло в голове». «А ты не планируешь этого повторить?» По-прежнему полушипя, полусипя, спрашивает он. «Нет, нет, нет, с ума сошел!» «Но ты мне поверил?» Внезапно в гостиной вырастает Катрина. «Десерт будете?» — щебечет она. «Я вижу, вы заболтались хлеще нашего». Кристиан мгновенно преображается, разгорается, расплывается в улыбке. «Две минутки, ладно? Мы с Сигбьорном хотели бы договорить». «Как скажете». Катрина удаляется на кухню, и секунду спустя мы слышим женский смех. «Вот ведь, поражаюсь я, эти две беседы в гостиной и на кухне составляют идеальный контрапункт. Наша, мутная, в полголоса, о лишении жизни, их с шутками и гомоном, о ее зарождении. Одна и та же тема, по сути». «Да, я тебе верю», — отвечает Кристиан. Он кажется изрядно протрезвевшим. «Катрина ничего не знает?» Я медленно качаю головой. «И мой ответ тот же самый», — говорит он. «Не понял?» «Я бы выдержал. Во всяком случае, попробовал бы выдержать. Более того, я считал бы это своим долгом». «Ты понимаешь, как это нелегко мне?» «Понимаю. Но какой у тебя выбор, Сигбьорн? Посмотри сам, что ты имеешь. Успешная карьера, роскошная квартира и бесподобная женщина рядом с тобой. Никто не знает этого лучше меня. Я бы сам мечтал получить Катрины. Да жаль, мы знаем друг дружку слишком хорошо. Ты можешь разрушить все это одним махом. Доконать Катрины, за что я лично тебя возненавижу, но ты не оживишь ту женщину. Теперь посмотрим, что на другой чаше». «У нее осталась семья», — говорю я. «Типа муж и дети?» «Нет, сестры, братья и родители, я полагаю». «Да, их ждет ад. Но станет ли им легче, если выяснится, что произошло?» «Боюсь, как раз наоборот. Я воочию вижу череду газетных заголовков и телерепортажей, щеголяющих нечеловеческими садистскими подробностями. Все было не так, протестую я. Это была любовь. Но никому ничего не объяснишь. Кристиан прав». «Так что?» «Что?» «Тебе думать, как жить с этим. Легко не будет. Но если мне позволено дать личный совет, я бы рекомендовал тебе не увлекаться Достоевским алкоголем». Я улыбаюсь. Кристиан только что преподал мне бесценный урок дружбы. От него я такого не ждал. Я его едва знаю, вспыхивает вдруг мысль. «Мы должны идти к ним», — говорит он. «Могу я надеяться», — начинаю я. «Естественно, я умею хранить тайны. Не забывай, что я редактор в издательстве. Ты не представляешь, о каких вещах мы вынуждены помалкивать». «Шутишь?» — спрашиваю я. «Ты только и делаешь, что сплетничаешь обо всех без разбору, но никогда ни о чем важном. Давай заключим договор. Если ты никогда к этому не вернешься, я немедленно забуду все, что ты наговорил, весь твой треп. Договор?» «Треп?» — спрашиваю я. «Ты ж не станешь говорить, что всерьез надеялся, будто я куплюсь на такую байку? Кристиан посылает мне взгляд, которым поровну и шутливости, и безумие. «Пошли, мне надо выпить!» Мы присоединяемся к дамам и заждавшемуся десерту. «О чем вы так долго говорили с Кристианом?» спрашивает Катрина, когда мы, прибравшись после ухода гостей, запустив посудомойку, совершив вечерний туалет, в случае Катрины, включающей еще и 15 минут йоги, наконец укладываемся. Свет еще не выключен. Спальня в теплых зелено-коричневых тонах окружает нас своим по-японски невесомым покоем. Я обнаруживаю, что Катрина неплотно прикрыла дверцу своего шкафа, и это постепенно раздражает меня до того, что я вылезаю из кокона белого, почти нового и приятно жесткого белья, стою с кровати и шлепаю к шкафу затворить ее. Как всегда. «Ну, — начинаю я, — у Кристиана проблемы на работе. Он просил моего совета по одному-двум вопросам. Ему кажется, с Таней он этого обсудить не сможет». «Расскажешь?» «Не стоит. Я пообещал, что никому не скажу». «Проклятие! Ну ты хоть помог ему?» «Возможно, — говорю я. А может и нет». Потянувшись, я нажимаю клавишу, выключающую миниатюрную субтильную лампу от Ибрагима Сабо над изголовьем. Кажется, что доли секунды свет еще мерцает в воздухе. Такой вот новый, ранее неизвестный эффект галогеновых лампочек. Но потом остаются лишь прореженные жалюзи, шафранно-желтые, горизонтальные штрихи уличного света. Мы лежим, не дотрагиваясь друг до друга. Я спиной к ней. «Если можно разобрать слова, значит, музыка слишком громкая», помню, однажды сказала мне Сильвия. «Я слышу текст отчетливо, каждое слово, с накладным пафосом, сопливо прочувствовано, но в то же время сладостно-горько, восхитительно-тоскливо, под простой аккомпанемент гитары Уитни Хьюстон поет. Надеюсь, жизнь обходится с тобой хорошо, и ты получил все, о чем мечтал. И я желаю тебе счастья и радости, но особенно желаю любви. А я всегда буду любить тебя. Я всегда буду любить тебя». Примечание. Песня из кинофильма «Телохранитель» в исполнении Уитни Хьюстон. Конец примечания. Когда песня замирает, чтобы вскоре начаться вновь, мне на бедро ложится теплая рука. Так неожиданно, что я непроизвольно вздрагиваю. Катрина, конечно. Ей тоже не спится в этом шуме. «Сигбьорн?» — заводит она тихо и чинно. «Хочешь знать, о чем мы с Таней говорили?» «Думаю, догадываюсь», — отвечаю я. Слеза на подушке, как первая капля весеннего дождя. Его можно ждать со дня на день, как китайская пытка водой.